Входит Моцарт. Моцарт. Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Сальери. Ты здесь. Давно ли? Моцарт. Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал Войче Сапетто. Увы, кому известно, итальянский. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Войди! Входит слепой старик со скрипкой. Из Моцарта нам что-нибудь. Старик играет арию из Дон Жуана. Моцарт хохочет. Сальери. И ты смеяться можешь? Моцарт. «Ах, Сальери, ужель и сам ты не смеешься?» Сальери. «Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. Пошел, старик!» Моцарт. «Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье!» Старик уходит. «Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время». Сальери. «Что ты мне принес?» Моцарт. «Нет, так, безделицу. Намедни ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня». Сальери. «Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю». Моцарт за фортепиано. «Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое». Внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же. Играет. Сальери. Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя. Моцарт. Что ж, хорошо? Сальери. Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я, Моцарт. Ба, право, может быть, но божество мое проголодалось. Сальери. Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва. Моцарт. Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась. Уходит. Сальери. Жду тебя. Смотришь. Нет, не могу противиться я доле, судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители, музыки. Не я один с моей глухою славой. Что польза, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же. Чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изорры. 18 лет ношу его с собою,